Глава третья. Утром меня снова разбудил звук открываемой двери. Винг снова отвел меня в столовую и, указав на кухонный автомат, предложил выбрать блюдо. Я так понял, что он решил продемонстрировать мне свое чувство юмора. Пошутить, короче. «У дока оборудование обесточено», — решил намекнуть ему я. «При чем тут док и его оборудование?» — с недоумением спросил Винг. «А лечить меня ты где будешь от отравления неизвестным блюдом?» — пояснил я. «Или ты от меня решил избавиться таким незамысловатым способом? Я вроде понятно рассказал Гурону, что я живой, смогу принести определенную прибыль, и перечислил несколько вариантов». «Да не», — решил успокоить меня Винг. «Тут все блюда безопасные, из одних и тех же составляющих, просто всяческие вкусовые добавки и множество красителей делают их настолько разными, что не верится, что это одна и та же масса. А вдруг тебе повезет и попадется, ну, очень вкусное блюдо? Та еда, что ты ел в прошлый раз, под номером 001, без добавок и красителей. Всего же около 1000 блюд». «Ну хорошо, попробуем», — решился я. Уже хотел набрать стандартный номер 123, как почувствовал небольшой дискомфорт. Неужели опять интуиция сработала? Попробовав представить обратный номер 321, ощутил увеличение неприятных ощущений. Поэкспериментировав в представлении различных номеров, я решил пойти методом от обратного. Расслабившись и доверив интуиции, представил себя в хорошем настроении и начал набирать сумбурный номер. «Вообще-то, здесь блюдо только с трехзначными номерами», удивившись, высказал мне Винг, когда понял, что номер, который я набрал, состоит из 7 цифр. «Но ведь получилось», — парировал я, глядя на стакан с фиолетовой жидкостью и полупрозрачную субстанцию желтоватого цвета. «Хотя, судя по цветам, мне это может не понравиться». Попробовав блюдо, я был приятно удивлен вкусом. Жидкость была как мороженое, а полупрозрачное нечто как ягодный сок. «Мороженое и сок», — с победным видом заявил я, оставив Винку немного для дегустации. «Заморозить можно что угодно, да и соки бывают разные», — недоверчиво высказался он, не решаясь попробовать. Но все же, решившись и поразившись вкусом, быстро спросил. «Какой номер?» «Не помню, наугад набирал», — признался я и решил отвести подозрение от моей главной фишки. «Да и везет мне обычно один раз, в различных ситуациях. Но если хочешь, то могу еще раз попробовать». Дождавшись одобрения, я перебирал в уме различные комбинации и, добившись чувства сильного дискомфорта, набрал номер. Запах того, что вылезло, был настолько отвратителен, что я от неожиданности отпрыгнул к стене. А Винг, затаив дыхание, подхватил выданное блюдо и выбросил в какой-то пластиковый с виду ящичек, стоящий неподалеку. «Ты так больше не делай», — отдышавшись, спросил он. «Хорошо, утилизатор недалеко. Не успело все пропитаться этой вонью. Кстати, номер какой. Надеюсь, в этот раз ты запомнил?» «А тебе зачем?» — спросил я, подумав, это же как оружие можно использовать. Гадость ведь. «Ну, мало ли где может пригодиться», — насупился он и отмазался. «Например, чтобы случайно не набрать». «А, тогда понятно». Вроде как поверил я и ответил, уже зная, что это ему надо для очередной шутки. 696. «Хорошо. Теперь пошли к технарям. Посмотрим, смогут ли они тебе найти работу или нет». Дойдя до рабочего места моих коллег, я удивился до более знакомым кучам технологического мусора, разбросанным в различных местах. Я обычно называю такое расположение творческий хаос, потому как внешне... Хоть и кажется, что все валяется в беспорядке, но спроси у любого техника, который здесь работает, и он безошибочно покажет, где и что. И не дай бог сделать красивую уборку без спроса. Порядок порядку рознь. «Знакомьтесь, это Вова», — представил меня Винк, а также представил техников. «Это Перк, Морт и Арик». «Чего ты разулыбался?» — спросил меня коренастый техник, которого зовут Перк. «Что тебе показалось смешного в моем имени?» «Ничего смешного. Просто слово показалось знакомым», — успокоил его я. «Обозначает необычную способность в компьютерных играх на моей планете». «Я тоже люблю компьютерные игры», — улыбнулся мне Арик, выглядевший как самый обычный земной негр. «Мы найдем с тобой общий язык». «А как ты вообще собрался нам помогать, если у тебя нейросети нет?» Начал высказывать мне Морт, по виду как наш китаец или эскимос. Кожа бледная, глаза прищуренные и низкие. «Тяжести таскать ты вряд ли сможешь лучше дроидов. А управлять ими и приборами нужно через нейросеть. Разве что развлекать болтовней, но это может отвлекать нас от работы». «А что такое нейросеть? Это что-то типа планшета?» — Попытался узнать я, что за зверь такой, это нейросеть. Судя по названию, что-то типа мозгового интернета. Но ведь они не умеют читать мысли. Значит, другое. И решил предложить. Или вместо нее им воспользоваться. Ты прав. Нейросеть – это колония наноботов, реализующая коммуникационное устройство наподобие планшета прямо в голове. Согласился Перк. Будет помедленнее, чем нейросетью, но можно. Тогда проверим, как ты будешь управляться с ним вон на том хламе. Указал Морт на дальнюю кучу совсем уж битой и ржавой рухляди. «Сейчас найдем тебе планшет, дадим доступ к ремонтному и диагностическому дроидам, и ты с их помощью попробуешь протестировать этот мусор или даже отремонтировать». Поковырявшись в ворохе очередного старья, он достал планшет, даже на внешний вид далеко не новый. Посовещавшись с Перком и Ариком, настроил мне его и, показав, как активировать и управлять дроидами, отвел к указанной куче. «Вот твой фронт работы, от результатов которой зависит, примем мы тебя в помощники или нет», — сказал Морт и отошел поболтать с Винком, поглядывая, что я начну делать. Я решил сначала осмотреться и убрал планшет в боковой карман, чтобы не мешался. И вдруг почувствовал внезапную сильную угрозу. Я попытался определить ее источник и не смог. Казалось, идет она отовсюду, и места, где от нее можно спастись, я не находил. Тогда снова решил довериться интуиции и расслабился, давая возможность ей самой управлять мной. Я делаю несколько шагов к стене, поворачиваю вниз какой-то рычажок, рядом с ним открывается скрытая ниша, внутри которой большая красная кнопка. Бью по ней со всей силы кулаком и успокаиваюсь, так как чувство угрозы стало уменьшаться. Но тут сработал рабский ошейник, и от сильнейшей боли я свалился на пол. Гурон следил за показаниями пассивного сканера. Система, через которую в данный момент проходило судно, часто посещалась кораблями наемников империи Атаран, в которой запрещено рабство. И попадись они в зону их видимости, прогулки к звездам не избежать. Поэтому задача была тихо, не привлекая внимания, разогнаться и уйти в прыжок. Сигнал «СОС» создалась опасная ситуация, вдруг раздавшийся по всей корабельной сети, а также просигналив на весь космос сначала, ввел в ступор капитана. Откуда? Как? Эта система вообще не должна работать. Определив с помощью ИСК-ИНа, что сигнал идет от мастерской техников, куда сегодня Винг хотел отвезти необычного раба, Гурон связался через нейросеть узнать, что произошло. «Какого хрена происходит, Винг?» – раздраженно потребовал отчета Гурон. «Режим радиомолчания требует тишины. Что за диверсия?» «Это Вова умудрился запустить систему экстренного оповещения о чрезвычайной ситуации», – начал отчитываться Винг. «Зачем, непонятно, но я его на всякий случай приложил ошейником». «Тащи его обратно в клетку и дуй сюда. Будем разбираться, что теперь делать с ним и вообще». Пока не подошел Винг, Гурон решил запустить широкополосный активный сканер. «Чего уж теперь. Раз всех оповестили о себе, то можно просканировать все по полной». Тут он с удивлением заметил засветки 4 кораблей под маскировкой, подкрадывающихся с разных сторон. «Засада», — понял он, и, включив форсаж, начал маневр уклонения от возможных выстрелов. А в это время на флагмане отряда наемников происходило обсуждение ситуации. «Я что-то не понял. Они вроде пытаются незамеченными прокрасться через эту систему. Зачем тогда так громко вопить о помощи?» «Нас засекли. Скрываться и красться теперь нет смысла. Связист, предложи им сдаться, может, купятся». «Интересно, кто на этом корабле нам подал сигнал, но явно не пираты?» «Скорее всего, там агент СБ. Необходимо их взять живыми. Нам не зря передали эти координаты и схему оборудования этого транспорта». «Попробуйте оставить целым корабль. Используйте его схему и повредите энерговоды, питающие двигатели. Их дешевле и легче всего ремонтировать». «Они не будут сдаваться. Смотри, как заманеврировали. Вряд ли попадем куда следует при таких маневрах уклонения». «Щиты подавили. Пробуем попасть в нужную точку». «Есть попадание в энерговоды, и всего-то с 5-го раза!» «Начинайте захват и постарайтесь, чтобы рабов в этот раз не убили. Нам за их освобождение все-таки рейтинг поднимают». «Бездна! Они дрейфуют в направлении нестабильной червоточины. Сами свернуть не смогут, а мы помочь не успеваем». «Все, они уже пропали со сканеров. Надеюсь, они не мучились». «Операция провалена. Уходим отсюда». Очнулся я почему-то в клетке. Кто меня сюда притащил и когда, не помню. Наверное, Винг, в основном он со мной возится. Тут несколько раз моргнул свет и одновременно с этим вздрагивал пол. Мое чувство опасности себя не проявляло, и я, не беспокоясь о себе, попробовал догадаться, что происходит. Метеоритный дождь? Вряд ли. Они же не дураки вслепую, без радаров летать. Тогда, может, космический бой? Они напали. Или на нас? Скорее на нас. Я же чувствовал опасность. А зачем я тогда жал на эту кнопку? Вероятно, это сигнал СОС. А в режиме радиомолчания это не просто вредительство, а настоящий теракт. Странно, что опасности не ощущается. За этакую подставу и прибить мало. Информации для анализа недостаточно. Подождем, как будут развиваться события. Некоторое время спустя появился взволнованный Винг и, сказав, что капитан хочет со мной поговорить, повел меня к нему. В проходе пахло чем-то горелым, но мой профессиональный взгляд, вернее чутье, это изоляция чего-то электрического. Я, не чувствуя угрозы, решил ни о чем пока не думать, а просто внимательно все рассматривать, вдруг чего усмотрю полезного. Но ничего, кроме пустых проходов, не было. Войдя к капитану, я увидел несколько экранов с непонятными диаграммами и графиками и три кресла. Капитанская рубка, понял я. Значит, ЧП. Просто так сюда не пустят. «Сначала я хотел тебя убить», — начал сходу запугивать меня капитан. «Но потом понял, что если бы не твой сигнал, то мы попали бы в ловушку. Зачем ты это сделал?» «Я не знал, что это сигнал», — стал косить я под дурака. «Я думал, эта кнопка вызывает робота-уборщика. У вас ведь есть такие? Мне нужно было очистить хлам от пыли и ржавчины. Да и опасные кнопки просто так не должны быть на каждом углу». «Если ты не врешь, то нам повезло, что ты такой любознательный», — уже спокойнее произнес капитан. «Уже второй раз», — загадочно произнес Винг. «Что второй раз?» — не понял Гурон. «Ну, я захотел на нем испытать одну свою старую шутку, ну эту, с кухонным синтезатором», — нехотя начал рассказывать Винг. «И что?» — раздраженно поторопил капитан. «Ему повезло, он набрал длинный номер и угадал очень вкусное блюдо. Причем говорит, что номер не помнит, а на вкус ему эти блюда знакомы». «Ничего не хочешь рассказать?» — требовательно спросил меня Гурон. «Может, ты вообще псион?» «Я не знаю, кто такие псионы», — продолжил я прикидываться, ведь по приставке «пси» ясно, что это местные экстрасенсы. «А повезло? Так мне часто везет. Я много в детстве болел, вот судьба и подкидывает мне небольшие подарки. Вроде как компенсация». «Псионы – это люди с необычными способностями. Например, умеют читать мысли, поджигать на расстоянии, поднимать взглядом предметы и многое другое», — пояснил мне Винг. «Так это маги», – обрадовался я и решил их обломить. «На нашей планете их нет. В смысле, считают сказкой и вымыслом». «Выходит, не псион», – сомнительно согласился Гурон и возобновил допрос. «А кем, ты говоришь, был по профессии у себя там, на планете?» «Разработка защиты электрооборудования и автоматики, но работал я больше по ремонту этого электрооборудования. Электрик, короче». «Вот. Будешь работать по своей профессии. Ты смог быстро и без подсказок разобраться в незнакомом для тебя планшете. Значит, и тут разберешься». «Так у вас есть штатные техники. Мне у них учиться надо, чтобы моя работа эффективнее была. Не понял я». «Нет у нас теперь техников, и никто не имеет такую вторую профессию. А теперь марш на место аварии, попытайся быстро все исправить». «Так не пойдет. Какой мне смысл просто так на вас вкалывать? Предложите мне что-нибудь выгодное», — решил я повыкобениваться. «Раз у них безвыходная ситуация, то убивать они меня не будут, а стало быть, нужно поторговаться. Если я вам так нужен, то необходимо меня заинтересовать в работе». «Ты забываешься, раб», — взревел Гурон. «Отсутствие боли для тебя должно быть лучшей мотивацией». Тут я, почувствовав разряды ошейника, упал и, скрипя зубами, попытался унять боль, как умел. Некоторое время спустя боль стала стихать. «Достаточно?» – поинтересовался Гурон. «Или повторить?» «Я всю жизнь прожил в боли, и этим меня не испугать», – решительно ответил я ему. «Если вам так срочно нужен ремонт, то в качестве цены за него предлагаю освободить меня от рабства. Для вас это ничего не стоит. А мне нужен мотив». «Ну, во-первых, боль бывает разная. Уж я-то это знаю, проверял на особо упорных», — стал просвещать меня Винг. «А насчет ничего не стоит? Ты забываешь, наше потраченное время и 6 изведенных на тебя рек-картриджей, которые стоят очень дорого». «Насколько я понял, ремонт нужно сделать срочно, а пытки займут время. Да и после них я могу быть не в состоянии чем-либо заниматься», — продолжил я торговаться. «Поэтому предлагаю меня освободить и записать на меня долг в цену этих картриджей на год». «Ты прав. Времени мало». Нехотя согласился Гурон. «Ты тогда начинай ремонт, а мы пока подсчитаем, сколько тебе начислить долга. Винг, отведи его к месту повреждения и снабди всем необходимым. Потом подойдешь сюда».